Шефу это не понравится. Никто еще не называл начальника Хардинджера по имени, да и немногие его имя знали. Я уже говорил с шефом о вас. Действительно, вы ему не нравитесь. Подозреваю даже, что он вас просто недолюбливает, кисло ухмыльнулся Хардинджер. Тем более здесь замешаны родственные отношения. Так вы обговорили все заранее? Ну что ж, благодарю за доверие. На вас первого упало подозрение, но лично я никогда не сомневался в вас. И все же надо было убедиться. Вы ведь знаете, сколько наших лучших людей перешло за последние годы в противоположный лагерь. «Когда едем?» — спросил я. «Сейчас. Если вы готовы». Кливден только что положил телефонную трубку, рука его все еще подрагивала. «Минуту. Охрана на заводе?» «Имеется пароль?» — обратился я к Кливдену. Хардинджер был мастак сохранять невозмутимость, но сейчас он не мог скрыть вдумчивого любопытства. Обычно так смотрят на совершивших маленькую оплошность. Все в порядке. Это не мог быть Батулинус, убивший Кландена. Центральные лаборатории надежно опечатаны. А доктор Бакстер? Пока ничего не известно. Он пока ничего. Значит, две смерти. Какое совпадение, генерал. Если, конечно, это можно так назвать. Не пойму, о чем вы. Раздраженно спросил он. А Бистони Дерри? Моем предшественнике в Мортоне. Он исчез 2 месяца назад, ровно через 6 дней после моей свадьбы, на которой был шафером. О нем даже ни слуха, ни духа. Знаете, конечно? Откуда мне знать? Очень раздражительный маленький человек, ей-богу. Мне оставалось радоваться, что не он мой лучший врач, а я не его клиент. Всего-то я был там 2 раза со дня моего назначения. А теперь относительно Бакстера. Он вышел из лаборатории в обычное время, возможно, чуть позже. Он живет с вдовой сестрой в одноэтажном домике с верандой близ Альфингема, в 5 километрах от Мортона. Прошлой ночью дома не был, как сообщила сестра. Он повернулся к Хардинджеру. «Нужно немедленно ехать, инспектор». «Так точно, сэр. Кевилл едет с нами». «Рад слышать», — сказал Кливден, даже не взглянув на меня, но я и не обиделся. «Нельзя представить генерал-майоров без армейского мышления. Для него мир точен, упорядочен начальническим положением, где нет ничего лишнего и нет места даже частным детективам. Тем не менее, он старался быть вежливым. Конечно, на свой лад. Полагаю, нам понадобится ваша помощь. Итак, едем. Но сначала я позвоню жене, скажу о случившемся, если, конечно, телефон уже включен». Хардинджер утвердительно кивнул, но не успел я протянуть руку к трубке, как Кливден положил на нее свою. «Никаких звонков, Кевилл. Прошу извинить, но мы должны соблюдать осторожность. Крайне необходимо, чтобы никто, абсолютно никто не знал о случившемся в Мортоне. Объясните ему, старший инспектор», — сказал я и отстранил его руку. Хардинджер был явно не в своей тарелке. Пока я набирал номер, он извиняющимся тоном объяснял генералу. «Весьма сожалею, сэр, но Кевилл теперь не числится в армии и даже не подчиняется спецсектору. Кроме того, как вам сказать, он очень скептически настроен в отношении военных. Но мы можем, согласно нашему секретному циркуляру, прошу прощения, сэр», меланхолично помотал головой Хардинджер. «Специальная информация, добровольно раскрытая гражданскому лицу, не связанному с правительственными органами, перестает быть государственным секретом. Нас никто не заставлял давать такую информацию Кевиллу, тем более сам он нас не просил об этом. У него перед нами нет никаких обязательств. Более того, это мы просим у него помощи». Я дозвонился к Мэри, сообщил, что не арестован, что собираюсь в Мортон и что позвоню сегодня же. Затем положил трубку, взял куртку и прикрепил свой Хекати внутри рукава под мышкой. В отличие от инспектора Мартина, я ношу одежду, удобную для оружия. Хардинджер безучастно наблюдал за мной, а генерал поглядывал неодобрительно. 2 раза он пытался что-то сказать, но 2 раза сдержался. Конечно, все это было необычным. Но ведь и убийство было необычное.